Глава 26. Триана. До цели я добралась без приключений. Вежливо постучала, толкнула дверь, заперта. И стук мой остался без ответа. Недоумевая, я постучала еще раз. «Это я, Триана!» «Пошла к черту!» — донесся глухой отрывистый голос, как будто через силу. «Что? Дар совсем обалдел? Прислал записку, чтобы отослать к чертям?» От возмущения я даже слов подходящих не нашла. Развернулась, хотела и впрямь уйти, кипя гневом, но тут в глубине завозились. Послышались шаркающие тяжелые шаги, как будто Дар едва передвигал ноги. «Боги! Да с ним и впрямь что-то случилось!» Злость слетела с меня, как шелуха, уступая место нешуточной тревоге. Дверь раскрылась рывком, Дар показался на пороге. В одном только полотенце, волосы мокрые, явно только что принимал душ. И, кажется, ледяной душ, потому что губы были какого-то фиолетового оттенка, а кожа покрыта крупными пупырышками. Я проглотила насмешливый вопрос. «Нет, это не бессмысленные холодные обливания». Он делал это с какой-то целью. Вот только с какой? И вообще, по сравнению с тем, что было днем, он чертовски изменился. Глаза лихорадочно блестели, на щеках появился какой-то болезненный румянец, и Дар постоянно облизывал губы, как будто ему хотелось пить. И пахло из глубины комнаты как-то странно, подозрительно знакомо, и ощущения от этого были исключительно недобрые. Я не успела проронить ни слова. Меня схватили за руку и втащили внутрь. Дверь захлопнулась с громким стуком, а потом как будто этого было мало. Дар взмахнул рукой, и на дверь легли магические запоры. «Что?» Дар не дал мне договорить. Его лицо исказилось гневом, рука метнулась к моей шее и мигом сорвала с нее цепочку с амулетом. Мелькнув разорванными концами, амулет пролетел через всю комнату и с жалобным звяканием ударился о стену. «Не смей! Дар!» Мое возмущение пропало зря. Дар прижал меня к стене и стал целовать. Я взвизгнула, отвернулась. Тогда он впился губами в шею, и странно знакомый запах стал сильнее. И тут я похолодела. Я вспомнила, что это за запах. Точно так же пах настой, который мне подсунула Саяна. Сердце ушло в пятки. Дар под действием треножника. Его опоили. А еще. Еще в комнате оставался слабый запах цветочных духов. Именно такими пользовалась Алиада. Картинка сложилась мгновенно. Алиада решила отомстить сразу нам обоим. Каким-то образом воздействовала на Дара или напоила чем-то. Или использовала заклятие направленного действия, как мы используем в лазарете, например. Сама перед этим приняла противоядие. А записка... Записку, конечно, писал не Дар. Ее тоже наверняка написала Алиада. Вот откуда несвойственный Дару подбор слов и странное поведение принесшего записку парнишке. А я идиотка. Теперь Дар сделает то, на что толкнет его воздействие треножника. Я перестану быть девственницей и больше не смогу восполнять его силы. Ему придется уйти в академический, мне тоже. Стипендии-то меня лишили. Денег Дара тоже не будет. Нет, может, он и отвалит мне куш, так сказать, в качестве извинения. Но я сама не захочу здесь быть, ведь все произошедшее сразу станет известно всей академии. Алиада не будет молчать. О, какой злой и удивительно рабочий план. Я недооценивала эту курицу и всю ее мстительность. Впрочем, рассуждать... «Будем потом». Я рванулась к выходу, но не тут-то было. Дар с легкостью меня поймал, схватил за платье, и видавшая свою ткань с готовностью треснула. По спине прошел холодок. Верх платья разошелся по шву, а Дар, увидевший мою обнаженную кожу, рванул остаток ткани еще неистовее. «Отпусти!» Я задыхалась, била его, царапала, но все было бестолку. Он сгреб меня в охапку и бросил на постель. Тяжелое тело навалилось сверху. «Дар!» Поймав меня за руки, на миг он уставился темным неподвижным взглядом. Я замерла. В глубине души вспыхнула надежда. «Ну уже, приди в себя, опомнись!» По-прежнему, не спуская с меня взгляда, он что-то бормотал. Я едва разобрала. «Красивая!» Против воли чуть не усмехнулась. На трезвый рассудок он мне этого никогда не говорил. А тут... В следующий момент Дар вдруг коснулся губами моих губ. Как-то особенно нежно. Без того яростного натиска, с которым он целовал меня сегодня, а так, будто гладил губами, будто собирал нектар с лепестков, осторожно и бережно, опасаясь помять. Я растерялась и... Не знаю, зачем и почему, но ответила на этот робкий поцелуй. И пробудила дракона. Поцелуй мгновенно стал жадным и требовательным. Потом Дар глухо рыкнул, поймал мои руки и придавил к постели, переплетая пальцы, и снова накрыл рот поцелуем, запечатывая на полуслове все фразы, которыми я пыталась привести его в себя. Я опомнилась и начала бороться. Чёрта с два, как котенок против быка. Справиться с сильным тренированным мужчиной мне не по силу. Придется использовать магию. Дар уже стащил с меня белье. Явно одурманенный, и он действовал на одних инстинктах, а они сейчас твердили, что самка перед ним. Осталось только взять. Собрав все свои силы, я ударила. Зажмурилась в ожидании болезненного крика, но вместо крика услышала лишь шелест защитного барьера и недовольный рык. Обомлев, я распахнула глаза. Так и есть. Дар окутался щитом, и атакующее заклинание лишь скользнуло по этому щиту, не причинив хозяину никакого вреда. Дар снова схватил меня за руки, отнимая этим возможность колдовать. Я поискала признак разума в его глазах, ведь нельзя же использовать заклинание, совершенно не соображая. Но Дар явно не владел собой. Что ж, видимо, можно. Видимо, если ты тренируешься каждый день, некоторые из заклинаний применяешь уже механически, не отдавая себе в этом никакого отчета. Значит, моя песенка спета. Алиада добилась своего. И тут что-то изменилось. Дар словно уловил мое состояние, и в его глазах появилось нечто вроде тревоги. Я попробовала снова дозваться до его разума. «Отпусти меня!» Он мотнул головой. Лицо ожесточилось. Снова накрыл поцелуем мои губы, причем этот поцелуй показался мне каким-то жестким и ревнивым. Воображает, что я отвергаю его, потому что люблю другого? Да нет. Чушь какая. Разве ему вообще есть дело до моих чувств? Я помню действие треножника. Человек просто хочет секса. Просто нужно физическое удовлетворение. Пока разрядка не наступит, он не успокоится. Дар опустил голову. Поймал ртом мой сосок. Я против воли ахнула, почувствовав, как по телу хлынул сладкий огонь. Завозилась, пытаясь вырваться, но хватка удара была железная. Не обращая внимания на мои попытки, он катал сосок между губами, ласкал языком, посасывал. А мое глупое, доверчивое тело принимало все за наши обычные занятия, и между ног предательски повлажнело. Черт! Как я могу хотеть его сейчас? Но почему-то хочу, и ни в чем не могу винить, зная, что он под действием дурмана. Он снова вернулся к моему лицу. Впился в губы долгим, настойчивым поцелуем. Я будто разделилась на две половины. Одна требовала удрать отсюда каким угодно способом, что-нибудь придумать, разнести в щепки половину комнаты. Другая шептала, «А может, пусть? Ну и что, что это будет первый и последний раз? Зато будет, и я смогу со спокойной душой уехать отсюда». Не придется оставаться рядом с Даром и смотреть, как он встречается с Элиадой. А может, и с другой, темной, влюбляется в нее, женится. Ведь когда-нибудь он обязательно женится. И обязательно на темной аристократке, из подходящего ему рода. А у меня останутся воспоминания. Я помотала головой, скидывая наваждение. Дар навис надо мной, окидывая жадным взглядом. Он больше не держал меня, и я подобрала руки к груди, сжала ладони. Вот сейчас, если я атакую его снова, он не успеет среагировать. Но я ничего не сделала. Так и осталась лежать, внутренне сжавшись, сама не понимая, чего хочу. Дар раздвинул коленом мои ноги. Он давно избавился от полотенца, и я видела, как он возбужден. Как ни странно, это вызывало не столько страх, сколько легкую щекотку внутри, похожую на предвкушение. «Боги! Триана, ты совсем сошла с ума!» «Да, точно, сошла с ума, потому что даже сейчас, в такой ситуации, я смотрела на Дара и чувствовала трепет». Может, потому что сейчас меня не дурманил треножник, как было тогда, в душе. Или, может быть, потому что сейчас произойдет нечто такое, что бесповоротно изменит наши отношения. Вернее, положит им конец. И все же нельзя не признать, дар был прекрасен. Литое тело, ни грамма лишнего жира, одни лишь гладкие упругие мышцы. Неудивительно, что я не могла вырваться. Красивый, истинно темный, белокожий и темноволосый. И там, внизу, у него тоже темная дорожка мелкой поросли до самого паха, а оттуда с вызовом поднимается... Я, впервые находясь в трезвом рассудке, видела член Дара. Как ни странно, это не вызвало во мне ни отвращения, ни страха. Наоборот, желание... прикоснуться, проверить, как на это прикосновение отзовется сам дар, вздрогнет, поморщится или, наоборот, прикроет глаза от удовольствия. Но возможности проверить мне не дали. Дар навалился сверху. Я все же взвизгнула, и дар запечатал мне рот поцелуем. Одновременно я почувствовала, как внизу, в самом нежном и интимном месте, в меня вторгается что-то чужеродное. Я замерла. Ощущение было странное и небывалое, но не неприятное. Пожалуй, не лишённое своей прелести, пока вдруг проникавший в меня предмет не наткнулся на преграду. Когда он преодолел ее резким толчком, я ахнула от внезапной боли. Рванулась, но дар держал меня словно стальными канатами, а жесткий предмет внутри продолжал безжалостно продвигаться. На глазах выступили слезы. Нет, я, конечно, знала, что девушкам почти всегда больно в их первый раз, но не представляла, что настолько. Дар, хоть и одурманенный, заметил, что со мной что-то не так. Он перестал двигаться, склонился к моему лицу и с тревогой всмотрелся в глаза. Осторожно прикоснулся губами, собирая слезы. Эта неожиданная нежность и то, что боль внизу стала понемногу отступать, вернули мне самообладание. Ощущение чего-то твердого внутри, там, где его никогда не было, вызывало бурю эмоций. Боги, я больше не девственница. Никогда не думала, что это произойдет так. Никогда не предположила бы, что это будет дар. Однако стоило дару задвигаться, как боль вернулась, и я невольно съежилась. Нет, не могу, и ничего не могу поделать. Дар держит меня слишком крепко. Но он склонился к самому моему лицу, гортанно выдохнул. И я чуть не ахнула, почувствовав, как по жилам словно хлынул жидкий огонь, а потом выгнулась в сладкой, скручивающей все тело судороги. Дар использовал свою ауру темного. Ах, кажется, это впервые, когда способность темных заставлять нас испытывать эмоции пришлась кстати. Желание пребывало и пребывало, заставляя меня кусать губы, метаться на подушке, глухо постановать в такт движением дара. А он смотрел на меня, и от этого неотрывного темного взгляда вулкан внутри разгорался еще сильнее. Наши соединенные пальцы, дыхание в один ритм, мои невольные стоны, полумрак в комнате. Мы словно превратились в единый организм. Я уже сама ловила губы дара, пила его дыхание, обхватывала пальцами его пальцы. Как странно. Почему мне так хорошо? Почему, хотя все происходящее отвратительная западня, мне кажется, будто все именно так, как должно быть. Как будто Алиада не выиграла, а проиграла. А победили здесь именно мы. Вот только ни один из нас не догадывается, чем станет приз за эту победу. Но сейчас ничего не важно. Важны только наши движения и нарастающий темп, ярость, с которой дар вбивается в мое тело и уносящая меня магия темных. Еще несколько минут, и я задрожала от преддверия разрядки. Сама обхватила ногами бедра дара, и это стало последней точкой. Он глухо, коротко выдохнул и, словно признавая поражение, спрятал лицо в моих волосах. А я тоже, разгоряченная магией, сама не своя от ощущений, уже летела куда-то в пропасть. А внутри все замирало от небывалого восторга. Почувствовав, как дар изливается внутрь меня, я запоздала и испугалась. Надо будет обязательно подумать о последствиях. Оказаться внезапно не студенткой и так страшно. А беременной от темного не студенткой... Внезапно я с содроганием поняла. Треножник — вещь злая. Одним разом дар явно не ограничится. А мой амулет разорван и действовать не будет. Если дар меня возьмет второй раз, я почти наверняка умру. А если выживу, то будет и третий, и четвертый. Вот чем по-настоящему страшна эта западня. Дело не только в том, что я теперь не смогу быть рядом с даром. Дело в том, что я банально могу умереть. Надо бежать. Прямо сейчас, не задумываясь. Отличная мысль. Только вот бежать мне совсем не хочется. Чёртова магия темного. Больше всего на свете я хочу сейчас не двигаться, не шевелиться. Всем телом чувствовать дара. Слышать его дыхание. Ловить короткие, горячие поцелуи вперемешку с шепотом, в котором легко угадываются все те слова, которые я хотела услышать. И плевать, что все это — лишь наваждение, что дело не во мне и не в чувствах дара, а лишь в дурацкой пыльце. Так, я должна это прекратить прямо сейчас, пока еще есть такая возможность. Пальцы словно онемели. Казалось, они не желали складываться в заклинание, но я их заставила. Оглушающее. Короткое, но очень действенное заклинание. Это было подло. Вот так неожиданно ударить того, кто расслабился в твоих объятиях. Боги, о чем я думаю? Неплохо бы помнить, как я в этих объятиях очутилась. Меня никто не спрашивал. Я выбралась из-под дара, осторожно проверила. Дышит. Ровно. Ничего с ним не случится, через пару часов придет в себя. Я отыскала амулет, натянула одежду, как могла, привела себя в порядок. Нужно было бежать. Скорее, пока он не очнулся. Но я все таки задержалась на мгновение. Посмотреть на точёный профиль дара в лунном свете. И, повинуясь внезапному порыву, сделала шаг к нему, наклонилась и коснулась губами горячих губ. В последний раз. Бежать.